и очутился почти рядом с Халилем Хельми-эфенди, который, хромая и тяжело опираясь на палку, тащился в самом хвосте торжественной процессии. Если бы весь позор этим ограничился. А то ведь что получилось? Лишь только Мутасариф свернул на обочину, будто бы заинтересовавшись травой и цветами, росшими в придорожных канавах, как Халиль Хельми-эфенди тоже стал замедлять шаг, а потом, словно пастух, потерявший стадо, беспомощно остановился посреди дороги. Между тем председатель городской управы, воодушевленный вниманием губернатора, который уже назвал его раз «дорогой брат», и даже постукал кулаком по спине, решил попытать счастье. Он сказал, что у него в доме все приготовлено для встречи его превосходительства, и, дескать, Амербей может быть счастливым, если уважаемый губернатор хоть на одну ночь станет его гостем, то это будет превеликой честью не только для него, Решетбея, но и для всего города, который он, как председатель управы, скромно представляет. И надо же, чтобы как раз в эту минуту губернатору на глаза попалась яма. Ям по обочинам дороги было сколько угодно. И сзади, и спереди, и сбоку. Но почему-то именно это привлекло начальственное внимание, и губернатор, сделав грозное лицо, произнес: — Ты брось мне распевать, лучше сюда погляди. Что это, а? В темноте кто-нибудь свалится, ногу сломает. Кто отвечать будет, а? На твоем месте всякий давно бы ее закопал, даже без инструмента, руками бы засыпал. Тут и нужно-то всего несколько лопат земли. Стыд и позор. Прежде чем приглашать, об этом подумал бы. Стыдно, очень стыдно. Председатель не ожидал столь внезапного нападения и не успел убрать с лица веселого и довольного выражения, и улыбка эта неестественно застыла на физиономии у Решетбея, точно у нахала. Его ругают, а он в ответ зубы скалит. Впереди показалась площадь. В кофейне, как всегда, было полно народу. Еще издали, завидев приближающуюся процессию, жители высыпали на улицу и выстроились вдоль тротуара, чтобы приветствовать губернатора. «Здравствуйте, земляки!» Весь вид губернатора выказывал отеческое благорасположение. «Как дела? Я приехал, чтоб сказать вам, пусть никогда больше не повторится». Из толпы раздались нестройные ответы. «Добро пожаловать! Дай Бог вам долгой жизни!» Люди с недоумением переглядывались. «О чем толкует губернатор? Что не должно повториться?» Страшное бедствие, обрушившееся на Серпенар, взволновало и опечалило не только ваших соотечественников, но и людей иноземных. Однако, как я вижу, все вы, слава Богу, находитесь в добром здравии. Вот я и думаю, не лучше было бы вместо того, чтобы рассиживаться по кофейням, дорезаться в нарды, потрудиться немного и привести в порядок ваш чудесный городок. Не в обиду, будь сказано. В хлевах, где вы держите скот, ей-богу, чище, чем на ваших улицах. Вон там внизу видел я вдоль дороги ямы. Диву даешься, как вы только себе ног не ломаете, когда возвращаетесь вечером домой. Поистине чудо. А если бы каждый, отложив нарды в сторону, взял лопату, разок копнул и кинул землицы в яму, давно бы от этих ям следа не осталось. Не уважаете вы старых людей, а заодно и председателя своей управы.